и характерное для Валейки лицо позволили мне сделать это предположение. «Почти верно», — засмеялась брюнетка. «Мой отец из Кардиффа, но я родилась в Лондоне». «Мсье давно в Адене?» «Вы хотите узнать, имеет ли еще мсье право голоса? Ведь по вашим британским законам после длительного пребывания в Адене гражданин не допускался к избирательным урнам, пока не проходил определенный срок, и окружающие не убеждались, что он психически нормален. Как мне представляется, я не успел еще свихнуться и, видимо, пока в состоянии правильно определять свои симпатии к политическим партиям и молоденьким девушкам, даже к тем, имена которых мне неизвестны. Элизабет, Кора, представились длинноногие незнакомки. Мы сами здесь недавно, вчера слышали, как вы говорили по-французски с портье, и, учитывая недостаток европейцев в гостинице, решили с вами познакомиться. Мы еще мило поболтали некоторое время. Темноволосая Кора засыпала меня вопросами о Париже, последних модах и представлениях варьете. Я охотно отвечал, иронизируя над нашими нравами. В конце разговора я прямо спросил англичанок, какие ветры занесли их в Южный Йемен. Девушки рассмеялись и сказали, что ответ дадут во время свидания. Они назначают мне его в 22:30 в ночном клубе гостиницы, который здесь называют «Абу Нувас». «Что ж», — согласился я, — «место свидания звучит весьма обещающе». «Почему?» — заинтересовались в свою очередь мои собеседницы. «А вам слова «Абу Нувас» ни о чем не говорят?» «Нет, это какое-то арабское выражение». Это имя поэта, жившего 1000 лет назад. И этот поэт Абу Нувас уже 1000 лет назад утверждал, что главная цель человеческой жизни — наслаждение и удовольствие. Нам бы его заботы. А вдруг он не ошибся? — многозначительно усмехнулась Кора. Во всяком случае, место свидания мы не отменяем. Англичанки ушли. Если одна из них и была контактом, то, видимо, не решилась даже намекнуть на это. Чтобы я правильно сориентировался, контакт обязан был предварительно показать мне одну вещицу до того, как обменяться паролем. Но вещица показана не была. И все же похоже, что девушки вышли на меня не случайно. Поведение Элизабет было естественным, а вот то, как держалась Кора, мне чем-то не нравилось. Излишняя активность в вопросах, ненатуральность в голосе, резкая смена направления разговора, если собеседник, то бишь я, настораживался. В общем, было над чем подумать. В 22:20 я спустился в вестибюль гостиницы и вошел в клуб «Абу Нувас». Небольшой зал со столиками в углу сцена, стены и мебель отделаны красной материей. Затемненное освещение, тихая музыка. Над потолком вращается традиционно блестящий шар, разбрасывающий тонкие серебряные лучи по всему залу. Большинство столиков свободно. В зале одни мужчины, в основном арабы. Местные женщины варьете не посещают. Один столик занимала группа японцев. И здесь японские туристы, глядя на которых, я вспомнил Лидо, и как там меня незаметно сфотографировали. Может, контактом будет японец? Я занял ближайший к сцене столик, заказал бутылку спортколы и принялся ждать дальнейшего развития событий. Англичанок не было. Тем не менее, они оказались пунктуальными. Правда, появились не с той стороны, откуда я их ждал. В 22:30 музыка заиграла громче, и на сцену выскочили 5 прелестно одетых длинноногих танцовщиц. Все 5 ослепительно улыбались, но 2 из них улыбались явно мне. Это были Элизабет и Кора. «Красотки, красотки, красотки кабаре», зазвучал в моей голове мотив, перебивавший громкую музыку танца. Почему-то я был шокирован, возможно, от внутреннего снобизма. Пытаясь заняться самоанализом, я стал внушать себе, что если девушки умеют красиво танцевать, то почему бы им не подзаработать немного денег, приехав на гастроли в бархатный сезон в Аден, ведь жизнь в Англии сейчас очень тяжелая.